Глава 31. Левелин. Азазель не спешил отпускать меня, а от его прикосновений и жара сильного тела по коже бежали мурашки, напоминая о том, как страстно и ненасытно этот мужчина целовал меня ночью. Всего лишь сон. То был лишь глупый сон, не имеющий ничего общего с реальностью. Попыталась я докричаться до своего разума, поплывшего от близости самодовольного Сида, в последнее время занявшего все мои мысли. «Ты собираешься меня отпускать?» — рыкнула я, набрасывая на себя совершенно неприветливую маску. Хотя где-то глубоко в душе ощутила приятное волнение от его присутствия. «Глупая, этот остроухий водит тебя за нос. Соберись!» — снова дала себе мысленного пинка. «Не щадишь меня, как всегда!» — вновь заулыбался Азазель. «Хотя знаешь...» Склонившись к моему лицу и оказываясь в опасной близости, мужчина поймал в плен взгляд, заставляя сердце биться быстрее. «Я скучал по тебе и твоему острому языку, как глоток свежего воздуха». «Опять ты за свое», — прищурилась в ответ. «Разве в прошлый раз я неясно выразилась? Пусти». «Если отпущу, ты точно освежишься, а сейчас неподходящее время года для купания. Давай отойдем». Не дожидаясь моего ответа, нахальный Сид подхватил меня на руки, вызывая ошеломленный вздох. «Таскаешь меня, словно куклу!» — буркнула я. «Побольше благодарности, миледи. Я лишь спасаю вашу очаровательную попку от неприятного конфуза», — подмигнул он, ставя меня на более твердую почву. «Зачем ты туда полезла?» «Откуда ты здесь взялся?» Игнорируя его вопрос, рыкнула я. «Следил за мной?» «Ты не ответила мне». Вновь мягко улыбнулся мужчина, будто наслаждаясь нашей маленькой перепалкой. «А ты мне? Ну так что?» Сложила я руки под грудью, отходя от него. Азазель выглядел точно так же, как в моем сне. Статный, высокий, широкоплечий, темные волосы, отливающие горьким шоколадом, в беспорядке сверкали в лучах осеннего солнца. Лазурные глаза, словно несущие в себе магию, с любопытством и насмешкой смотрели на меня, а губы изогнулись в греховно-порочной улыбке. И если раньше она раздражала, то теперь вызывала мысли, которые мне следовало прогнать как можно дальше. Чувствуя, как по венам растекается приятное волнение, скользнула языком по губам, сбиваясь с дыхания в момент, когда вспыхнувший взгляд Азазеля устремился к ним, наблюдая за моим неловким действием. Шумно сглотнув, он мотнул головой. «На самом деле, да. Я следил», — сдался он первый. «И зачем?» «А это уже второй вопрос», — хмыкнул Сит и, отразив мою позу, сложил руки на груди. «Твоя очередь». «Ну ладно», — закатила я глаза, переводя внимание на яркие розовые цветы, которые, дразня, покачивались на ветру. «Я создаю парфюм, а эти растения могут дополнить мою коллекцию ароматов». Неловко пожала плечами. «Парфюм?» — выгнул бровь остроухий. «Левелин, а ты полна сюрпризов. Я думал, твоя бабушка шутила». Не дожидаясь моего ответа, мужчина полез в заросли травы и колючек. «Ты куда?» «Леди желает цветы. Кем я покажусь в ее глазах, если не добуду их?» Подмигнул он, озираясь и пытаясь подобрать более удобное положение. Ловко за счет роста мужчина зацепился за ветви ивы, раскинувшейся у воды, и, переступив одной ногой на небольшой илистый островок, совершенно не заботясь о дорогих сапогах, принялся обрывать соцветия. В результате, уже через несколько минут, в моих руках был большой букет дербенника. «Считай это неловкой попыткой извиниться за мои прошлые выходки», — подмигнул Сид. — «Ну, думаю, что ты на шаг ближе к прощению», — усмехнулась я в ответ и, склонившись над цветами, вдохнула их аромат. — «На шаг? Да ты жестока, Левелин», — округлил глаза Сид. — «А чего ты ожидал?» — улыбнулась в ответ, и, кажется, небольшое проявление положительных эмоций приободрило мужчину. Расправив плечи, он взволнованно взъерошил пятерней волосы, продолжая топтаться на месте. Откровенно говоря, мне не хотелось прощаться. Я не должна была искать его общества, но что-то внутри меня переменилось. И это было плохо. «Ты уже возвращаешься?» Кашлянув невзначай, спросил он. «Пока не планировала», — пожала я плечами. «Посмотрю, что еще может мне пригодиться». «В таком случае я обязан составить тебе компанию. Юная леди не место в лесу в одиночестве. А вдруг медведь или наглый сит, который решит тебя украсть?» Улыбаясь еще шире, хмыкнул мужчина. «Хотя отныне он ведет себя более цивилизованно. Значит, будем опасаться хищников». «Зачем ты за мной следил?» — спросила я, стараясь отвлечься от собственных ощущений. Уж слишком взволнованной я себя чувствовала в обществе Азазеля и прекрасно знала, в чем причина. Бесстыдные сны наложили на меня свой отпечаток, заставляя видеть в нем куда больше, чем хотелось бы. «Во-первых, мне действительно следовало извиниться. А во-вторых, Левелин, я не просто так настойчиво прошу помощи. Если не встречусь с королем, не только моя жизнь разрушится».